13 апреля 1204 года пал Константинополь. Четвертый поход крестоносцев завершился беспощадным разграблением столицы Византии. На месте бывшей Великой империи образовалось другое государство, а всем Анатолийским побережьем стала править династия Комнинов. Трапезунская империя. У меня сегодня в гостях историки Сергей Карпов и Рустам Шукуров. Здравствуйте, господа. Сергей Карпов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, декан, заведующий кафедрой истории средних веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор статей и монографий, в том числе «История Трапезунской империи». Рустам Шукуров, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, специалист по истории взаимоотношений Византии и Востока, автор публикаций и монографий, в том числе «Великие Комнины и Восток». Если говорить о падении Византийской империи, то история Трапезунской империи начинается немножко раньше. Потому что сама область Понта, если посмотреть на карту, она имеет свою особенность. Во-первых, она замкнута цепью гор, которая отделяет ее от остальной части Анатолии. Она имеет очень хорошие морские коммуникации, и Трапезунд был больше связан по морю, например, с Константинополем, чем по суше, с остальными частями империи. И вот в силу такой своей замкнутости там образуется своеобразный греческий анклав. Собственно говоря, не только греческий. Там жили лазы, армяне и другие этносы. Но это был своеобразный очень анклав, замкнутый, который тяготел к самостоятельности гораздо раньше, чем подпала Византия. Там неоднократно поднимались мятежи еще в византийское время. Трапезунд в известном смысле как город претендовал на свою особую роль в империи, как центр торговли. И, конечно же, когда начались бедствия византийские, они начались не в 2204 году, а раньше. И четвертый крестовый поход был только пиком всех этих бедствий. Трапезунд оказался оставленным, как бы опекой Константинополя. И не просто оставлен, а просто когда эта область испытала натиск сельджуков, оборонять город Трапезунд и всю область из Византии было нельзя. И поэтому нужно было рассчитывать на собственные силы. И эти собственные силы были мобилизованы, но к тому же добавилась еще и активность грузинского государства. Государство царицы Тамары, именно она тогда была ее правительницей. Тамара, царица Грузии с 1184 года. В царствовании Тамары Грузия добилась больших военно-политических успехов. Грузинские войска одержали многочисленные победы и подчинили власти Тамары почти все Закавказье. Она послала своих воинов в помощь Алексею Комнину, который провозгласил себя византийским императором в Трапезунде и стал фактически основателем Трапезунской империи. В то время, когда Тамара узнала о приходе крестоносцев к Константинополю, еще до того, как Константинополь был взят, она направила маленький отряд войска с двумя юными царевичами – Алексеем и Давидом. Это были потомки Комниновской династии, к тому времени свергнутой Византией. И вот вместе с этим грузинским маленьким отрядом юные Комнины продвинулись до Трапезунда. Трапезунд был сдан без боя практически. Можно даже дату установить. Это было в апреле 1204 года. И именно тогда же, в апреле 1204 года, был взят Константинополь. То есть эти события были практически параллельны. То есть там была разница в несколько дней, но эта разница не могла быть реализована, потому что сама информация еще не дошла. И поход войска Тамары встретил одобрение и поддержку местных греческих архонтов и местного греческого населения Трапезунда. И Комнины, собственно говоря, стали народными героями. Их встречали повсюду. И они прошли практически от Трапезунда до Синопа, до Амастриды и вышли почти к Мраморному морю. И вся эта территория, она оказалась под властью прежней легитимной династии. Потому что династия, которая правила в это время в Константинополе, династия ангелов, была свергнута. В Константинополе учредилась Латинская империя. И Латинская империя на первые годы своего существования была конкурентом всех других греческих образовывающихся государств, в том числе и Трапезунской империи. Но главным конкурентом была Никея, Никейское государство. И Трапезунд для того, чтобы выстоять в этой борьбе, в этой конкуренции, от конфронтации с латинянами перешел к союзу с ними. Таким образом сохранился, и Грузия играла роль буфера. Она отстранила как бы сельджукскую угрозу, отодвинула ее к югу. И Трапезунская империя смогла просуществовать, я бы сказал, гораздо дольше, чем сама Византия, потому что это последнее греческое государство, которое стало жертвой османской экспансии. Трапезунская империя была образована в апреле 1204 года, а просуществовала до лета 1461 года. То есть это самое древнее и самое, я бы сказал, продолжительное государство на Понте. В конце XI века византийская власть рухнула в Анатолии, и на широких пространствах анатолийских начинается процесс деэллинизации. То есть очень быстро, в течение нескольких десятилетий, огромные пространства анатолийские покидаются греками и занимаются вновь пришедшими тюркскими кочевниками, и не только кочевниками, и оседлыми тюрками. А почему греки стали уходить? Экономически невыгодно или как бы нарушение коммуникаций? Вы знаете, это связано и с нарушением коммуникаций в первую очередь. Вы абсолютно правы. То есть коммуникации в широком смысле. То есть когда рухнула административная система византийская, рухнули естественные связи между общинами в Анатолии, с одной стороны. Но с другой стороны, здесь имел решающее влияние тот факт, что греки столкнулись в Анатолии, Византия столкнулась в Анатолии с феноменом этнической миграции. Этнической миграции именно кочевого населения. Особенности... которая двигалась в сторону оседлости. Ну, возможно, он двигался в сторону оседлости чуть позже, то есть после завоевания, после того, как началась стабилизация внутри уже сельджукского государства. Понимаете, здесь важно понять логику этой этнической миграции. Это кочевники, которые борются за поля, за, скажем, за пастбище, которые борются за пастбище и рассматривают в качестве пастбища пашню. И в такой модели взаимоотношений, когда кочевники борются за то, чтобы выйти на пастбище, чтобы пасти свои стада там, оседлое население без защиты централизованного какого-то правительства, централизованного государства, центральной власти, оседлая община не в состоянии выдерживать долго такого давления. В этом году пастбища уничтожены кочевниками. Хорошо, крестьяне... Посевы уничтожены кочевниками. Хорошо, в следующем году крестьянин имеет некие запасы, он засевает эти поля опять, и в следующем году они уничтожены. И это не может продолжаться долго. И таким образом депопуляция, и крестьяне просто собирают вещи и уходят. Переезжают в другие районы, более защищенные от кочевников. И поэтому деэллинизация огромных пространств в Анатолии происходила почти мгновенно. То есть в 3, в 4, в 5 лет огромные пространства покидались греками. И в этом смысле Понт был абсолютным исключением. Как сказал Сергей Павлович, ему повезло тем, что он был отсечен горами от внутренней Анатолии с одной стороны, а с другой стороны, когда тюрки все-таки прорвались, кочевые тюрки прорвались в Понтийскую область, причем если для всей Анатолии это было нашествие с востока на запад, то для Понтийского региона в самом конце XIII века, как раз в силу вот его географической удаленности, это движение было с запада на восток. То есть те тюрки, которые дошли до византийской границы в Западной Анатолии, они повернули назад и вошли в Понт с запада. И вот в этой ситуации, как бы отложенного кочевого нашествия в Понтийской области, администрация Великих Камнинов нашла некие иные пути совладания с кочевым нашествием. Уже в раннюю эпоху, уже в XIII веке, что чрезвычайно, во второй половине XIII века, что чрезвычайно рано для, скажем, вообще для византийского мира, если мы сравниваем, скажем, трапезунскую ситуацию с западной ситуацией, можно обнаружить попытки установления компромисса между кочевниками и центральной властью. Особенно это хорошо видно в первой половине XIV века, когда Великие Камнины переходят к политике матримониальных связей с кочевниками, инкорпорируя, можно сказать, может быть, несколько преувеличивая, инкорпорируя кочевников в свой собственный род, камниновский род, то есть делая их своими родственниками. Даже через систему браков. Именно матримониальные связи через систему браков. И эта схема будет работать вплоть до середины XV века, и последним и наиболее действенным защитником Трапезунской империи окажется султан Аккоюнлу по имени Узун Хасан, длинный Хасан, который, у нас нет его точной генеалогии, то есть кое-что нам известно, еще больше неизвестно его генеалогии, но такое впечатление, что в его жилах текло, может быть, столько же греческой крови, сколько и туркменской. И он будет реальным защитником Трапезунда, он сделает реальные попытки остановить османов на подходе к Трапезунду. То есть я хочу сказать, что... И это тот род, который даст начало знаменитой иранской династии. Династии Сефевидов. Сефевидов. Да, да. Это основатель. Интересно, что в ходе этих матримониальных мероприятий усваивалась и как бы административно-иерархическая система кочевников. Ведь султан – это отнюдь не византийское и не комнинское наименование, должность или сан. Вы знаете, здесь есть в науке тенденция к тому, чтобы ориентализировать Трапезунскую империю и ее административную структуру, способы управления. Вы знаете, там были свои особенности. Я думаю, что мы к этому вернемся чуть позже, по сравнению с классической византийской моделью. Но, вы знаете, парадокс заключается в том, что Трапезунская империя, находясь в весьма интенсивных контактах с восточными народами, в первую очередь с тюрками, всю свою историю, причем выработав более открытую парадигму взаимоотношений с этими тюркскими народами, она не перестала быть эллинской империей и византийской по сути. Ну, до момента падения. До момента падения. И даже при том, что уже иерархи назывались султанами. Нет, вы знаете, они не назывались султанами никогда. Никогда. Понимаете, это и есть эта точка зрения в литературе о том, что желание ориентализовать эту власть и говорить, что... И это Брайер говорил о том, что Трапезунский Василевс играл роль султана по отношению к окружающим мирам. Но это скорее метафора. Да, это метафора. Скорее метафора, потому что... То есть он осуществлял власть над этими территориями. То есть тюрки, поселившиеся на территории Трапезунской империи, признавали верховную власть греческого государя. Если они до определенного момента, если они поселялись на этой территории. То есть по отношению к ним византийский Василевс Трапезунской империи являлся текфуром или правителем. Вот, верховным правителем. Но это не значит, что структура управления в Трапезунской империи каким-то образом ориентализовалась. В середине 13 века происходит перемещение мировых путей торговли. Они смещаются. Раньше они выходили к Сирии и Палестине от, собственно говоря, азиатских основных... начиная с Великого Шелкового пути. Да, с Великого Шелкового пути. Одна ветвь выходила к Черному морю, но другая ветвь к тому времени как раз выходила к Сирии и Палестине. Великий Шелковый путь, караванный путь длиной свыше 6 тысяч километров, соединявший Китай с Европой, начал действовать во втором веке до нашей эры. Проходил через страны Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока. Сыграл большую роль в развитии экономических и культурных связей народов Передней Азии, Средней Азии и Китая. По нему из Китая на Запад доставлялся в первую очередь шелк, в обратном направлении – шерсть и серебро. Также через Великий Шелковый путь проникали идеи христианства, буддизма и ислама. И вот эта ветвь была разрушена монголо-татарским завоеванием. И образовывается огромная империя как раз в Ираке, в Иране и в Восточной Анатолии. Эта великая империя получила название державы Ильханов. У нее были свои столицы. Крупнейшей столицей был Тебриз или Тавриз одна и вторая Султания. Вот эти вот две столицы, они торговым путем были соединены с Черным морем. И путь проходил через Трапезунд. И вот торговля Запада и Востока была сосредоточена в Трапезунде. Это давало огромные ресурсы государству через таможенные пошлины с транзитной торговлей, через доставку товаров. Это было не всегда, но было время с конца 13 века до начала 14-го, когда действовал торговый путь, защищенный абсолютно монголо-татарами, которые очень следили за этим, защищенный от берегов Черного моря до Персии, до Китая, до Индии, до Средней Азии. Вот весь этот торговый путь был защищен. И западные купцы, прежде всего генуэзцы, а затем венецианцы, приходят сюда, чтобы в Трапезунде торговать с прибывающими караванами восточных купцов. Это давало огромный ресурс империи. И империя, опираясь вот на эти ресурсы, могла строить достаточно самостоятельную политику, могла организовывать, между прочим, очень интересные школы образовательные, поддерживать свою систему ценностей, поддерживать элиту, которая там была. Это создавало науку. Культуру, науку, все, что с этим связано. Да. Почему монголы не напали на Трапезунд? Они пытались это сделать, и там отношения были достаточно сложные. Дело в том, что Трапезунд, основная доминирующая сила до монголов в этом районе были сельджуки. И Трапезунд заключил с сельджуками соглашение. Собственно говоря, сельджуки были разгромлены монголами в битве при Кесседагу, и при этом сражении, собственно говоря, Трапезунская империя вместе с сельджуками потерпела поражение. Но очень быстро трапезунский правитель, император, заключил соглашение с монголо-татарами, признал их верховную власть, стал вассалом, а так как он стал вассалом, его территория считалась в известном смысле инкорпорированной в состав Монгольской империи, и монголам было выгодно пользоваться этим, они не стали этого разрушать. Ну да, здесь надо, наверное, сделать небольшое лирическое отступление и вспомнить замечательную книгу Джакомо Плано Карпини. Джованни Плано Карпини, итальянский монах-францисканец, один из первых известных историков европейцев, посетивший Монгольскую империю. В 1245 году Папа Римский Иннокентий IV послал Иоанна с первой официальной католической миссией в земли, захваченные монголо-татарами, с целью установить дипломатические отношения с ханами и склонить их к союзу против исламских государств. Отчет о путешествии Карпини познакомил Европу с миром Востока тех лет. Если ты сдаешься, у тебя оставляют, условно говоря, налоговую полицию. И этой налоговой полиции ты раз в год платишь десятину, как писал Карпени. То есть современные бизнесмены рыдали бы от счастья, если бы у них был налог 10% от прибыли. А вы знаете, сколько платили итальянские караваны своим представителям, когда итальянские корабли приходили и торговали, своим представителям и представителям Трапезунской империи? Весь налог, который они платили своим представителям, был доли процента, до 1%. А Трапезунской империи они платили от 2 до 4, а потом ничего. То есть фактически вот это налогообложение, это были небольшие проценты. В соответствии с современным налогообложением это казалось ничтожная сумма. А в те времена это казалось значительной. Ну и сейчас на Ближнем Востоке есть страны, где налоги составляют не более 5% от прибыли. И это очень разумно, потому что они становятся финансово привлекательными для тех, кто занимается коммерцией и финансами. Вы знаете, вот в Анатолии было, в Анатолии, вот прилегавших районах, было как бы две парадигмы взаимоотношения с монголами. Одна парадигма – это сельджукская и грузинская. Это два народа, которые пытались активно сопротивляться монголам. И другая парадигма – это Трапезунд и Киликийская Армения, которые сразу же пошли на компромисс с монголами, умилостивили их, и они процветали. Вы знаете, это видно из историографии трапезунской и армянской. Если, скажем, для грузинской историографии того времени, сельджукской историографии, монгольское нашествие, это период ужасных потрясений, материальных потерь людских, то для армянской историографии и то, что мы можем... Осталось мало очень трапезунских текстов того времени, но, тем не менее, можем угадать, что для армян и трапезунских греков монгольское нашествие, монгольский период не был связан с чем-то очень пессимистическим и ужасным. Они не рассматривали его как трагедию, а скорее рассматривали как новый расцвет свой. Ну, как говорил Дейл Карнеги, если ты не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним. То есть они были очень грамотными дипломатами и политиками. Это так. Но они реально получили много от монголов. Ну, понимаете, они получили политический вес и открытый путь для торговли. Ну, вообще, когда говорят монголы, это, по-моему, не совсем правильно, потому что ведь огромная составляющая монгольской армии... Сколько монголов было на момент, когда они захватили Китай? 25 тысяч где-то, а к ним присоединялись все. То есть, абсолютно правильно. Это же... Снежный ком. Да. То есть это как строительство Вавилонской башни. Где прошли те, кто захотел с ними идти, те и пошли там. Начиная от тех, кто населял прилегающие к Китаю территории, и далее везде. Потом примыкали те же кочевники, копчаки, один бог да, ведает. Поэтому их называют татарами, да. А татары – это, в общем, что-то тюркская нация. Но, вы знаете, все-таки элита, высшая элита, основные ханские роды, они были монголами. Ну, это безусловно. Они были монголами и очень этим гордились. Ну, как бы это понятно. И столица Каракорум. То есть, если рассматривать с точки зрения советских времен, Каракорум – это Москва, Политбюро. А дальше уже идут республиканские ЦК, союзные республики, да, до распада, естественно. Когда образуется ильханское государство, государство во главе с ильханами, они были вполне самостоятельны, они, так сказать, держались очень крепко до практически 30-х годов 14-го столетия. Да. Ну да, ну, собственно говоря... Вы знаете, мы имеем и кочевых монголов, которые как раз... Были кочевые племена монгольские, которые кочевали вдоль границ Трапезунской империи. И в населении Трапезунской империи мы имеем и монгольский элемент тоже. Видимо, он был очень ограниченный, очень несущественный, но через антропонимику мы можем реконструировать наличие этнических монголов в составе населения. И даже прозвище некоторых трапезонских императоров было монгольского, видимо, происхождения, во всяком случае. Да, Анахутлу, да, монгольские слова, да. Вместе с тем, как мне рассказывали историки-китаисты, монголы категорически запрещали, так сказать, плодиться и размножаться с местным населением, потому что это приводило бы к фактору оседлости, семейственности, ослабляло армию и все такое прочее. И поэтому, когда в Китае монгольская империя пала, падение ее было стремительно, так как они были очень малочисленны. То есть с ними разобрались молниеносно. Но давайте вернемся в Трапезунд. Вот ситуация. Все, в общем, складывается достаточно неплохо. Наследие византийской изощренности позволяет договариваться и с сельджуками, и с монголами. Бизнес идет, генуэзцы плавают. Вот денег хватает. Развивается и образование, и наука, насколько я понимаю, потому что это период, в который происходит много научных прорывов и в области математики, астрономии, да, многого другого. Как вот это выглядело? Эллинистический стиль присутствовал в архитектуре, в одежде, или это уже была такая космополитическая история? Вот давайте начнем с самого... Вот представить зрителей. С самого титула императоров. Они были из династии Комнинов. Они приняли эпоним «Великие Комнины». Словом «Великие» обозначалась их принадлежность к стволу старой династии, восходящей к Андронику Комнину и к Алексею Первому в конечном счете. То есть они как раз претендовали на византийское наследие во всем своем объеме и полностью подражали обычаям византийского двора Константинопольского. Они построили... Каблуки. В том числе сапожки. В том числе они построили Святую Софию, главный храм, который также, как и в Константинополе, был одним из главных храмов. А где они ее построили? На берегу моря. В Трапезунде. Угу. В Трапезунде. Очень красивое место на берегу моря, доминирующее, угу, как бы над этой областью. Они начинают имитировать символическую топографию Константинополя. Да, то да, есть да, выстраивать, да, символическую топографию Константинополя у себя в Трапезунде. Такой же был обрядник двора. То есть придворные имели те же чины, те же титулы, как и византийцы константинопольские до этого. Они подписывались сначала как императоры и автократоры ромеев. То есть они претендовали, вообще-то говоря, на византийскую власть в целом. Они были легитимные представители старой династии. Потом был достигнут компромисс, когда династия палеологов укоренилась в Византии. При Михаиле VIII палеологе, при Иоанне II Великом Комнине был достигнут компромисс. И трапезунские императоры начали называть себя императорами всей Анатолии, Иверии и Пиратии. Но все Анатолии, это значит не современная Анатолия, это Восток по-гречески. То есть всего Востока. Казалось бы, такой титул – император всего Востока. А на самом деле уменьшительный, потому что византийский император – император Ойкумены, Вселенной. А здесь император только Востока, частью Вселенной. Но, тем не менее, они, достигнув этого компромисса, считали себя мощными региональными правителями, легитимными. И это давало им известную стабильность, известную уверенность. А на территории империи жил разный народ. Но главной скрепой была эллинская скрипа, эллинизация. Они все говорили и писали по-гречески. Если это были лазы, они знали греческий язык. Если это были армяне, они знали греческий язык. На территории Трапезунской империи было несколько армянских монастырей. Мощный анклав, епископия была армянская в это время. Вот там же, конечно же, лазское население. Лазы были прекрасные воины. Они обеспечивали как бы и тыл, и границы Трапезунской империи от любых вторжений, которые там происходили. На самом деле, история связей Трапезунда с Востоком и Западом не была бесконфликтной. Вражда с латининами, например, которые там построили свои фактории, генуэзцы в 80-х годах окончательно 13 века, венецианцы в начале 14 века, все эти отношения не были бесконфликтны. Императоры давали им привилегии, но очень часто происходили столкновения по поводу неуплаты налогов, недостаточности уплаты налогов, по поводу чисто разных столкновений, ну, я бы сказал, происходивших на базаре во время торговли, задолженностей, разного рода притязаний взаимных, просто территории, которые хотели занять более, я бы сказал, для себя удобные генуэзцы-венецианцы. Потом вражда между самими республиками, между Венецией и Геной. Ну, она извечная была. Известная, извечная. И императоры были модераторами в известном смысле. Они стремились не допустить усиления ни одной из этих республик. Светлейшая республика Венеция, республика Святого Марка, существовала с конца VII века по 1797 год. Столицей был город Венеция. Республика располагалась в северо-восточной части современной Италии и имела колонии в Адриатике и в бассейнах Эгейского, Мраморного и Черного морей. Дож, глава Венецианской республики, избирался пожизненно. Когда были конфликты, был очень серьезный конфликт, например, у Венеции с Трапезунской империей в 70-е годы XIV века. Венецианский флот сюда пришел с Бучантора, с Буцентавром. Это огромная военная галера. Они разгромили Трапезунский флот, разгромили Трапезунскую империю полностью. И, казалось бы, венецианцы после этого разгрома могли диктовать свои условия. Но они были слишком далеко, и эта победа была локальной. Фактически Трапезунская империя обязывалась уплатить им большую репарацию. Чем платили репарацию? Это очень интересно. Не монетами, которые, собственно говоря, было не так уж в то время и много. Платили репарацию вином, потому что там производилось лучшее вино региона. Лесными орехами, которые были деликатесом. Вот. И квасами, которые также были чрезвычайно важны, как фиксирующее средство для любых красителей. Вот. И они обязались уплатить очень много, часть они уплатили, а потом они все время откладывали. И такие же долги у них были перед генуэзцами. И в документах генуэзского банка Сан-Джорджо мы видим огромное количество источников, где записываются долги императора, переходившие от одного поколения к другому. Они никогда не говорили «нет», они говорили «да, мы должны, мы уплатим», но никогда не уплачивали. И таким образом это все тянулось вплоть до падения империи. И вот такая вот политика известная, компромиссов, которые не всегда материально подтверждались, она была характерна для отношений с латининами. А вообще отношения были сложными, потому что разделяла, конечно, и конфессиональная парадигма. Потому что Трапезунская империя, она была всегда привержена православию. И даже тогда, когда Византия шла на унию, Флорентийскую унию в 1439 году. Трапезунские императоры и трапезунские митрополиты унию не приняли. Официально трапезунский митрополит во Флоренции с этим согласился, но как только он приехал в свою столицу, трапезунский император отказался ее признать. И Трапезунд остался приверженным православию, не принимал унию. И всегда и политика императоров была политика, я бы сказал, очень ортодоксального православия. Не просто православия, а православие, я бы сказал, в мистическо-афонском варианте. Недаром там очень быстро распространяются исихазские идеи, исихазм укореняется там. Это надо пояснить. Да. Исихазм – это мистическое направление византийской теологии, которое основателем считается Григорий Палама и архиепископ Фессалоникийский. И, исходя из этой теории, возможно прямое общение человека с Богом через божественную энергию, через энергию света. И вот достижение этого приобщения может быть молчаливой молитвой. Отсюда название «исихия» – молчальничество. И вот эта идея мистического сеанса и приобщения к Богу, она стала в значительной степени идеологией Византии, начиная с Иоанна VI Кантакузина. И в Трапезунде это также практически одновременно находит свое отражение еще и через действие Вселенского Патриарха. И не случайно, что именно трапезунцы являются основателями монастырей, в том числе Алексей III, Великий Комнин, является основателем знаменитого монастыря Дионисиат, на Афоне. И через Афон происходит тоже связь с византийским миром. И через Афон идет вот эта идеология, идеологема. И Трапезунд становится очень важным центром не просто православия, а распространения исихасских идей. И отсюда, кстати говоря, и путь на Русь. Потому что один из путей распространения этих представлений на Русь был и Константинополь, Вселенский патриархат, и Трапезунд с того момента, когда связи с Русью становятся более интенсивными. Это происходит в XIV веке в основном, в XIV и XV столетии. Вот, поэтому это тоже, между прочим, очень интересный аспект, почему Трапезунд нам интересен. Многие рукописи, которые у нас есть греческие, этого периода, трапезундского происхождения, происхождение и императорского скриптория, и монастырей трапезунских, они привозились, они дарились. В разные эпохи они приходили на Русь, но их изучение, изучение самого трапезунского скриптория, мне кажется, чрезвычайно плодотворно. Возникает вопрос. Такое, в общем-то, немаленькое государство с большим экономическим потенциалом, с сложными, многообразными политическими взаимоотношениями. Как получилось, что вот из общей нашей историографии представления о мире того времени о Трапезунде практически ничего не говорят, и мало чего известно широкой публике, что называется. Ну, пожалуй, я тут кое-что скорректирую. Дело в том, что именно русский ученый Федор Иванович Успенский, дореволюционный академик наш, очень известный историк, написал очень интересную работу, очерки по истории Трапезундской империи. Он был в Трапезунде вместе с экспедицией русской армии. Когда русская армия заняла Трапезунд во время Первой мировой войны, он вместе с небольшой экспедицией оказался там. Он изучал там памятники, одним из первых, и написал книжку по очерке истории Трапезунской империи. Он не все смог сделать, потому что беда заключается в том, что источники по истории Трапезунской империи рассеяны на огромном пространстве. Это архивы Венеции и Генуи, где многие документы есть. Это греческие источники, они начали изучаться немецким историком Фальмерайером в XIX веке и были введены в научный оборот. Это восточные источники, большой их пласт. И это некоторые русские источники, это грузинские источники, это армянские источники. Это огромное поле, которое требует знания многих языков одновременно и трудно обозримо. Поэтому, по сути дела, было чрезвычайно сложно создать свод такого материала, который может дать целостное представление об империи. Теперь, мне кажется, немножечко мы к этому приблизились. Империя все-таки. Вы знаете, вот вы говорили мы говорили сейчас о эллинистической составной в империи. Если действительно визуализировать ее, это действительно был провинциальный вариант византийской культуры во всех отношениях. То есть, скажем, архитектура трапезунская, это, конечно же, византийская архитектура, которая по своему типу существенно отличалась, скажем, от грузинской, от армянской архитектуры. Это византийский тип, ну, особый тип, со своими характерными чертами, которые отличали, скажем, вот архитектуру, вот эту архитектуру от Константинопольской или Западно-Малайзийской. Она была архаичной. Это даже тип храма крестово-купольного, но базиликальный по своей первоначальной природе, немножко тип форма латинского креста. В то время как крестово-купольный храм был совсем другого типа Византии, это тип, который фактически был унаследован предшествующей базилике. То есть это тип более архаичный. Потом пятиугольная апсида, которая отличает характерные именно для трапезунской архитектуры. В Константинополе она была круглой или треугольной. Вот. А в Трапезунде она была другой. То есть здесь была своя специфика. Эта специфика архаична. Да, но это византийский тип, византийский, а не коиной. Да. То, что мы видим, скажем, одежда трапезунская, это тоже тип византийский. То, что мы имеем из прикладного искусства, это, несомненно, византийский тип. То, что мы имеем из письменных источников с этих территорий вот в этот период, с 13 по 15 век, это тексты сугубо на греческом языке, пусть провинциальном, понтийском очень часто. Но это греческий язык. В то же время мы имеем там тексты, написанные, вроде тексты Андрея Левадина, которые написаны на очень хорошем, высоколобом, ученым греческом языке, который не уступал текстам костянтинопольским того времени. То есть с точки зрения внешних форм это абсолютно эллинская культура, пусть своя обычная, но это эллинская культура, которая скрывала за собой на самом деле огромное многообразие инкорпорировала в себя и скрывала за собой огромное многообразие народов, которые были в это время подданными великих камнинов. Но тенденция главенствующая была в ассимиляции этих народов, включении этих народов, натурализации этих народов внутри греческого субстрата, но не наоборот. Для успешной натурализации иностранцев необходимо было им принять православие, принять господствующую культуру. Хотя, может быть, в самом начале 15 века есть какие-то признаки того, что эта натурализация не проходила быстро, не проходила до конца. Мы там имеем несколько личностей, в основном это из низших классов, крестьяне, которые, судя по их именам, возможно, они сохраняли мусульманскую идентичность. Возможно, это не до конца доказано. Но господствующая тенденция – это именно включение иностранцев, полное включение иностранцев в эту жизнь. И быть римлянином, то есть вот подданным великих камнинов. Ромеем, как они называются. Я сейчас предпочитаю говорить римлянин, в общем-то. Но это особый разговор. Они сами себя называли римлянами. То есть быть подданным великих камнинов было тождественно, было равноценно тому, чтобы быть православным и в той или иной степени грекоязычным. А вот если представить себе устройство города, то есть можно достаточно четко представить себе, как выглядел Константинополь, потому что стены хотя бы частично, но сохранились, можно представить себе и кладку, и архитектуру. То есть это тоже была крепость вроде конечно, Константинополя. Конечно. Сам Трапезунт был построен на определенном возвышении. Трапеза, вот это сам, как бы стол, воздвигнуты немножечко на возвышение. И сейчас сохранились частично эти стены, вы можете их посмотреть. Стены Трапезунда строились в несколько приемов. Сначала ее южная часть крепости, потом пристраивалась к северу часть, и потом уже выходила к морю. То есть несколько... там цитадель и внешняя стена. На схеме это можно видеть. Да. Сохранились... То есть и цитадель сохранилась, и внешняя стена сохранилась. И кроме того, сохранились пригороды. И многие, собственно говоря, храмы трапезунские, например, храм Святого Евгения, он стоит вне стен. А это знаменитый храм, потому что Святой Евгений был покровителем Трапезунской империи. И если... на монетах. И он чеканился на монетах, его изображение, и он был святым патроном. Святым патроном Трапезунской империи был Трапезунский святой, святой Евгений. Он был паладином этой империи. Вот. И храм святого Евгения, он как раз был построен вне стен. Это был один из наиболее почитаемых храмов, храмов города. И сам город, он разрастался на восток и на запад от самого города Трапезунда. Но всегда цитадель защищала этот город. И когда была опасность, то все приходили в цитадель. И более того, там были рвы. Рвы и овраги. Эти овраги как бы отчленяли крепость от остальной части города. Поэтому взять его было достаточно трудно. И действительно, когда враги подходили, они даже часто сжигали какое-то предместье, сжигали часть города, а нападали достаточно часто. Те же отношения с тюрками и не были всегда мирными, потому что были внешние тюрки, неоднократно приходили те же... Да. Трапезунд ни разу не взяли. Да. До османов. И османы не взяли, он сдался. Сдался, да. То есть если Константинополь был взят штурмом, то Трапезунд не взяли даже османы. Как бы это особая история, но вот Трапезунд сдался, и там не было полноценного штурма. Там был штурм, да, был штурм, но потом, в конце концов, уговорились. Попытка штурма, назовем это. С моря. Понимаете, здесь вот если мы говорим об османском завоевании и о значении, скажем, великих камнинов в контексте византийской культуры, вы знаете, это, пожалуй, наверное, был самый большой поход Мехмеда II, завоевателя, на восток. То есть, чтобы взять Трапезунд, государство, в общем-то, не очень-то и большое, он собрал порядка 150 тысяч воинов. Мехмед II Фатих, завоеватель, родился в 1432 году. Лично возглавлял походы турецкой армии. В 1453 завоевал Константинополь и сделал его столицей Османской империи, положив конец существованию Византии. При Мехмеде II была ликвидирована независимость Сербии и завоеваны Мария, Трапезунская империя, Босния, остров Эвбея. Завершено завоевание Албании и подчинено Крымское ханство. При Мехмеде II был составлен первый свод законов Османской империи. Впрочем, была чеканена медаль сразу после этого в Италии. И на этой медали есть титул султана. Титул султана император Ромеев, то есть римлянам, император Азии и император Трапезунда. Трапезунд, да, в равной степени поставлен, как и Византия и Восток. Так что вы правы, мы недооцениваем немного историю Трапезундской империи сейчас. В те времена, в XIV, XV веке, в XIII веке, ее значимость, символическая значимость, мне представляется, была много выше. Кроме того, это самый населенный анклав византийского мира. По количеству проживающих на квадратный километр, это одна из самых населенных частей, плотно населенных частей Византийской империи. Это тоже, между прочим, интересно. А вот интересен другой вопрос. Связи с Кавказом, связи с Грузией. Здесь связи всегда были очень, я бы сказал, тесными. И трапезунская монета, аспр трапезунский, обращался на территории Грузии и назывался там Кирманеули, потому что Мануил – это один из наиболее почитаемых правителей Трапезунской империи. При нем империя достигает своего рассвета в 13-м столетии. И вот эта вот серебряная монета, качественная, полноценная, в то время, в 13-м столетии, она была средством денежного обращения, в том числе и в Грузии. Своего рода евро. Своего рода евро, да. У венецианцев был, видимо, доллар. Ну да. Но отношения эти были постоянными, отношения эти были чаще всего дружественные. Трапезунские принцессы выходили замуж за грузинских царевичей, и наоборот там были отношения. Вот, но это было независимое государство, и вот, собственно говоря, эти связи строились на этой основе. Я так полагаю, что в значительной степени падение Трапезунда было связано и с ослаблением политического состояния Грузии, потому что в противостоянии с сельджукам грузины оказывали им безусловную поддержку. Вы знаете, османы – это была такая сила, их никто не мог сказать. Ну, это османы уже, это уже поздний этап. В османскую эпоху это действительно вот это было. Давайте мы немножко поговорим. Когда мы говорим об эллинском начале, мы должны поговорить, какое культурное значение имеет империя и ее представители. Ведь не надо забывать, что уроженцем Трапезунской империи был знаменитый Виссарион Никейский, один из крупнейших деятелей византийской культуры, потом кардинал Римской церкви, который играл очень большую роль в попытке консолидации сил Запада для спасения Византии. И много сделавший для этого. Он, приняв унию, оставшись в Риме, став кардиналом Святой Сабины в Риме, он неоднократно был посланником римских пап, например, в Германию. Пытался привлечь силы Германии для крестового похода против османов. Он ездил по итальянским городам, он был в Венеции. Венеции подарил свою библиотеку. Вот библиотека Марчиана – это библиотека Виссариона Никейского первоначально. Потом, конечно, она наращивалась и так далее. Но это его достояние. Он трапезундец. И он всю жизнь сохранял с Трапезундом отношения. Написал город. Самое лучшее описание города принадлежит Виссариону Никейскому. Трапезунда. Кроме Виссариона Никейского, который был связан, конечно, с византийским миром и затем с латинским миром, уроженцем Трапезунда был знаменитый философ Георгий Амируцци, преподававший астрономию и философию и богословие, между прочим, турецкому султану Мехмеду II. составивший его окружение. И, может быть, один из тех людей, который уговорил последнего трапезунского императора Давида сдать Трапезунд без боя, чтобы уцелеть, чтобы спасти город. Георгий Амируцци был очень интересным человеком. Он составил несколько трактатов, они переведены. Некоторые сохранились по-гречески, некоторые по-латыни. Но это очень важные вещи, которые показывают всесторонне образованного человека до ренессансной эпохи. А если говорить о технике вооружений, вот времена, когда монголы двигались, распространяли свою экспансию вплоть до Триеста, это время, когда уже появляется огнестрел. И я полагаю, что в Византии огнестрельное оружие появилось, если, ну, понятно, что первее всего в Китае, вот, но вот чем они были вооружены? Или луки, копья, сабли? Вы знаете, то, что мы... Здесь сведений, конечно, недостаточно, но мы сейчас с Сергеем Павловичем, может быть, пытаемся как бы реконструировать то, что можно реконструировать. Но трапезунцев, опять же, в литературе это встречается, их обвиняют в том, что их армия была очень ориентализована. Что они сидели на лошадях, как тюрки, и пользовались луками, как тюрки. Но вы знаете, на самом деле это была общая тенденция для византийской армии, начиная с XII века. То есть, когда они всерьез начали воевать с турками еще в Византии до 1204 года. Вот эти тюркские технологии, они становятся все более и более популярными вообще в византийской армии. Ну и что касается огнестрельного оружия, мне попадалось для начала, XV века известие из персидского источника о том, что, возможно, из Трапезунда во внутреннюю Анатолию в помощь союзному эмиру было выслано войско трапезунское, которое имело при себе огнестрельное оружие для осады города. Монголы-то активно пользовались и ракетами, китайское ноу-хау, и, ну, греческий огонь, это мы прекрасно понимаем, что такое. И как бы монголы делали своеобразные пушки из бамбука. Одноразовые, правда. Но если говорить об оружии, то лучшее оружие того времени, которое реально использовалось вот в боевых действиях, было не тюркское, не монгольское и не греческое, а итальянское. Это были арбалеты. И вот арбалеты, в том числе итальянские отряды, которые участвовали часто в обороне Трапезунда, ну, например, в середине XIV века, они были, пожалуй, самым эффективным оружием. Ну, что такое арбалет? Особенно такой арбалет, который, например, ножной, как говорится, арбалет. Он, это струна, которая натягивается, и стрельба осуществляется болтом. Это железный болт, вот примерно такой длины, заточенный остро, стреляется на большом расстоянии, струна его выталкивает, и он пробивает насквозь доспех. То есть это прицельная стрельба, снайперская прицельная стрельба. И, например, венецианские галеры, которые были оснащены этим оружием, они имели преимущество перед любым врагом. Потому что, например, ряд таких баллистариев, стоящих на борту галеры и стреляющих противника, это была огромная сила. Поэтому арбалет, он был эффективнее, чем огнестрельное оружие. Если, конечно, речь не идет об осадном оружии, если речь идет о бое. Осадное оружие было применено, кстати говоря, наиболее эффективно не византийцами, а османами. При той же осаде Константинополя, венгерские, кстати говоря, это инженеры. Да, европейских технологий. Европейские технологии передали османам, и османы гораздо успешнее это использовали. Что касается оружия огнестрельного трапезунского времени, то это пороховые бомбарды. Пороховые бомбарды, которые, в общем-то, известны, они известны не только в Трапезунде, а в Азове, Тане, например. Одна из них была найдена даже археологически. Если говорить об арбалете, то бойцы терракотовой армии были вооружены арбалетами. Причем, как мы знаем, фигуры терракотовые, а оружие настоящее. Угу. То есть это китайское ноу-хау еще времен Цишихуанди, если не раньше. И у них даже были шестизарядные арбалеты с барабаном на манер револьверного, который вращался, и нужно было, собственно говоря, только взводить тетиву. Терракотовая армия. Захоронение полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей. Была обнаружена близ города Сиань в 1974 году рядом с гробницей китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до н.э. Воины и лошади терракотовой армии были сделаны в различных районах Китая. Исследователи выяснили, что лошадей изготавливали непосредственно рядом с некрополем, вероятно, для того, чтобы упростить их транспортировку. Вес лошадиной скульптуры составлял около 200 килограммов. Примечательно, что все скульптуры солдат отличаются друг от друга. А вот вопрос, чем торговали. Это ведь тоже интересно. Чем дальше, тем больше местные продукты играют роль. И для Трапезунда этими местными продуктами были орехи, было вино, были другие вещи, например, воск и мед, которые играют большую роль. И привозимая рыба. Это была рыба, привозимая из Азовского моря, главным образом. Осетры, конечно. Это была такая рыба. Икра, очень часто, да. Но главным центром торговли это было Азовское море, конечно. Трапезунд здесь был посредником. Вот. И с Запада привозили прежде всего серебро. То есть это оплачивалось серебром и тканями. А ткани – это сукно, прежде всего. Вот эти вот две вещи, они были главными здесь для торговых операций. Ну да. Если вспомнить Константинополь, то, безусловно, одним из таких символов власти были пурпурные ткани, да, которые пытались покупать и французы, и итальянцы, и кто угодно еще. И, выражаясь современным языком, им впаривали, скажем так, не то, что носили не того качества. Император. Да. Там был запрет, просто строгий запрет продавать на продажу пурпурной ткани. Они могли быть дарами. И, например, некоторые ткани, очень известные и драгоценные, они были подарены, например, Карлу Великому, византийскими императорами, сейчас сохранились некоторые из них, это были, как правило, дарения. И эти дарения были всегда сопряжены с ритуалом. Определенным политическим действием, конечно. Потому что если дарилось монарху, это одно. Если давалось как какой-то товар для продажи, это совсем другое. Были строгие ограничения. Вообще византийское таможенное право одно из наиболее изощренных. В Трапезунде это же сохранялось. Были специальные чиновники, они назывались коммеркиариями. Они взимали коммерки, налог. И эта таможенная служба, она была очень-очень строгой. И здесь регламентированы, вплоть до того, что даже сохранялись определенные меры весов и измерений. Например, весы, которые, так сказать, там были, они венецианцы требовали, например, чтобы были собственные весы, а трапезунцы говорили, нет, весы должны, которые используются, должны быть только наши, только такого качества. Вот вопрос такой возникает, то есть он неизбежен в контексте того, что произошло в этой области. Вот зреет, концентрируется, разрастается османское войско, общество. Они что, этого не видели, не чувствовали, или они осознавали степень угрозы? Это очень интересный вопрос. Дело в том, что они надеялись, что с османами им будет хорошо. Даже так. И, например, трапезунский император Иоанн IV получает свидетельство о смерти султана Мурада и воцарении султана Мехмеда, Мехмеда II, который будет завоевателем. И он говорит, как это хорошо, как это замечательно. Это описывает византийский историк с Франции. Мы дружили с его отцом, мы будем также дружить и с этим султаном. Они думали, что это будет хорошо. А мудрый с Франции сказал, нет, это будет концом. Потому что он был посланником тогда. Потому что султан Мехмед молод, амбициозен и стремится к господству над миром. И это оказалось правдой. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Время, к сожалению, вышло. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите.